нас почитают безумными, прошлых веков поколением, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени, и в жарких молитвах искренних идем к Отцу без сомнений, и Он отвечает искрами священных благословений. Невежами нас считают в познаниях с большим изъяном, что Библию мы читаем, оставив пылиться романы, что путь предпочли тернистый, грех обходя стороною, что юности жаждем чистой, за правду стоять стеною. Нас называют бедными, но мы этой бедности рады, наш дух закаленный бедами нашел в Иисусе клады. Мы ищем богатство в Боге и в нем одном богатеем, и счастья не ищем иного, чем то, что в Творце имеем. Для мира мы зрелищем стали, чтоб веру сберечь и разум, и не допустить ни капли сердце неверья проказу. И пусть нас статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значит, со жизни оправдана. И пусть нас статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана.